Василий Андреевич ничего не отвечал, и на слова ее, которые были ему, очевидно, неприятны, сердито нахмурился и плюнул. — С деньгами поедешь, — продолжала тем же жалобным голосом жена, — да и погода не поднялась бы, право ей-богу. — Что ж я, или дороги не знаю, что мне беспременно провожатого нужно, — проговорил Василий Андреевич с тем неестественным напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и покупателями, с особенной отчетливостью, выговаривая каждый слог. — Ну, право, взял бы Богом тебя, прошу, — повторяла жена, перекутывая платок на другую сторону. — Вот как банный лист пристала. Ну, куда я его возьму? — Что ж, Василий Андреевич, я готов, — весело сказал Никита. — Только лошадям корма бы без меня дали, — прибавил он, обращаясь к хозяйке. — Я посмотрю, Никитушка, Семену велю, — сказала хозяйка. — Так что ж, ехать, что ли, Василий Андреевич? — сказал Никита, ожидая. — Да уж видно уважить старуху. Только коли ехать... «Поди одень дипломат какой потеплее», — выговорил Василий Андреевич, опять улыбаясь и подмигивая глазом на прорванный под мышками в спине и в подоле бахромой разорванный, засаленный и свалявшийся, всего видавший полушубок Никиты. «Эй, душа милая, выть, подержи лошадь!» — крикнул Никита во двор кухаркину мужу. Я сам!» — запищал мальчик, вынимая зазябшие красные ручонки из карманов и хватаясь ими за холодные ременные вожжи. «Только не больно охорашивай дипломат-то свой! Поживей!» — крикнул Василий Андреевич, зубоскаля на Никиту. «Одним пыхом, батюшка Василий Андреевич!» — проговорил Никита, и, быстро мелькая носками внутрь своими старыми подшитыми войлочными подметками валенками, побежал во двор и в рабочую избу. — Ну, Каринушка, халат давай мой с печи, с хозяином ехать! — проговорил Никита, вбегая в избу и снимая кушак с гвоздя.